Рассмотрим частные случаи, так называемые неполные квадратные уравнения. Первый случай – ax квадрат плюс bx равно нулю. В данном случае можно вынести множитель x за скобки. И тогда решение этого уравнения находится проще. Произведение равно нулю, когда оба сомножителя равны нулю. Рассматриваем два случая. Первый случай – x равно нулю. И второй случай – ax плюс b равно нулю. Получаем два решения. x1 равно нулю, x2 равно минус b разделить на a. В случае, если a не равно нулю. Второй случай. x квадрат минус b равно нулю. Это уравнение преобразовываем к виду x квадрат равно b. Получаем x1, 2 равно корень квадратный из числа b с плюсом и минусом. Если b у нас отрицательное, то данное уравнение не имеет решения.